прошлой моей беседе я говорил о религиозном опыте, как прежде всего опыте встречи с Богом, встречи решающей, которая не столько отвечает на сомнения и неверие, сколько снимает, так сказать, весь вопрос. Сегодня я хотел бы привести пример такой встречи, взятый из автобиографии Сергея Николаевича Булгакова, бывшего в конце прошлого века одним из вождей марксизма в России, а позднее, после разрыва своего с марксизмом, ставшего виднейшим представителем русской религиозной философии. В своей книге «Свет не вечерний», в которой описывает он свое религиозное обращение, Булгаков пишет: «Мне шел 24-й год, но уже почти 10 лет в душе моей царила религиозная пустота. О, как страшен этот сон души, ведь от него можно не пробудиться за целую жизнь. Одновременно с умственным ростом и научным развитием душа неудержимо и незаметно погружалась в липкую тину самодовольства, самоуважения, пошлость. И тогда неожиданно пришло то. Зазвучали в душе таинственные зовы, и ринулась она к ним навстречу. Вечерело. Ехали южной степью, овеянные благоуханием медовых трав и сена, озолоченные багрянцем благостного заката. Вдали синели уже ближние Кавказские горы. И, вперяя жадный взор в открывшиеся горы, впивая в себя свет и воздух, внимал я откровению природы. Душа давно привыкла с тупою, молчаливой болью в природе видеть лишь мертвую пустыню под покрывалом красоты, как под обманчивой маской. И вдруг в тот час заволновал, зарадовал, задрожала душа. А если есть? Если не пустыня, не ложь, не маска, не смерть, но он, благой и любящий Отец, его риза, его любовь. Сердце колотилось под звуки стучавшего поезда, и мы неслись к этому догоравшему золоту и к этим сизым горам. И я снова старался поймать мелькнувшую мысль, задержать сверкнувшую радость. А если мои детские святые чувства, когда я жил с ним, ходил перед лицом его, любил и трепетал от своего бессилия к нему приблизиться, если мои отроческие горения и слезы, сладость молитвы, чистота моя детская, мною оплеванная, осмеянная, загаженная, если все это правда, а то мертвящее и пустое, слепота и ложь. Разве это возможно? Разве не знаю я, что Бога нет? Разве вообще об этом может быть разговор? Могу ли я в этих мыслях признаться даже самому себе, не испытывая панического страха перед научностью? О, я был как бы в тисках, в плену у научности, этого вороньего пугала, поставленного для интеллигентской черни, полуобразованной толпы для дураков. Как ненавижу я тебя, исчадье полуобразования, духовная чума наших дней, заражающая юношей и детей. И сам я тогда был зараженный, и вокруг себя распространял ту же заразу. Закат догорел, темнело, и то погасло в душе моей вместе с последним лучом его, так и не родившись, от мертвости, от лени, от запуганности. Бог тихо постучал в мое сердце, и оно расслышало этот стук, дрогнуло, но не раскрылось. И Бог отошел. Но вскоре опять то заговорило, но уже громко, победно, властно. И снова вы, о горы Кавказа, я зрел ваши льды, сверкающие от моря до моря, ваши снега, олеющие под утренней зарей. В небо вонзались эти пики, и душа моя исливала от восторга. И то, что на миг блеснуло, чтобы тотчас погаснуть в тот степной вечер. Теперь звучало и пело в торжественном дивном хорале. Передо мной горел первый день мироздания. Все было ясно. Все стало примиренным, исполненным звенящей радостью. Сердце готово было разорваться от блаженства. Нет жизни и смерти, есть одно вечное неподвижное днесь. Ныне отпущаешь, звучало в душе и в природе. И нежданное чувство ширилось и крепло в душе победы над смертью. Хотелось в эту минуту умереть. Душа просила смерти в сладостной истоме, чтобы радостно, восторженно изойти в то, что высилось, искрилось и сияло красотой первозданий. Таково описание изначального религиозного опыта Сергеем Николаевичем Булгаковым, выдающимся русским христианским философом. И подчеркну еще раз, оно написано рукой человека, в ранней молодости, отбросившего религию ради науки и научности, сыном кладбищенского священника, ставшим вождем русских марксистов и признанным авторитетом в самоучреждении есть марксистской науки, политической экономии. И к решающему опыту этому, к обращению, привели его ни житейская неудача, ни горе, ни страх, то есть ни одна из тех причин, в которых официальная доктрина безбожья видит источник религии, не бегство от чего-то, а вот именно эта радостная встреча, это прикосновение к душе чего-то несказанного, невыразимого и в то же время неотразимо победного. Не страх и не страдание, а радость. Не усилие ума, а откровение красоты. И позднее, уже открыто и сознательно вступив в церковь и став священником и богословом, Булгаков, сам переживший этот личный опыт встречи с божеством, уверенно сказал: «Религия зарождается в переживании Бога. И как бы ни кичилась мудрость века сего, бессильная понять религию за отсутствием нужного опыта, за религиозной своей бездарностью и омертвением, те, которые однажды узрели Бога в сердце своем, обладают совершенно достоверным знанием о нем». Булгаков только один из бесчисленного множества людей, попытавшихся опыт этот, встречу эту, описать в словах. Есть и другие, и много их, и на востоке, и на западе, повсюду, которые пережили эту встречу и записали ее, оставили нам это драгоценное свидетельство. В следующей беседе послушаем некоторых.